Глава 11. При всем при том я уснула. Не сразу и не без опасений, но уснула. Снов не было, впрочем, для меня это обычное дело. Я их за последние 5 лет от силы видела 10, не больше. Сказывалась потеря глаза и дара, но меня это нисколько не расстроило. Тот десяток был не самым лучшим и спокойным. Кровавые ритуалы, погони, смерти. Дар ушел не насовсем, напоминая о себе в те моменты, когда меня и окружающих настигала реальная опасность. Странно, что вчера снов не было. Значит ли это, что мое спасение было предрешено? Кем? Уж и не знаю, на кого думать. Полетельщик? Вряд ли. Он никогда не играет подобными вещами. Для него священна как жизнь, так и смерть, как бы странно это ни звучало. В первый раз, когда я умирала, он сказал, что мое время еще не пришло, и просто выдернул меня из вязкого ничто. В этот раз меня оттуда выдернул Закыр. Он так силен? Не скажу, что это пугает, скорее настораживает. Чем он так провинился перед богами, что сейчас им служит? Насколько мне известно, шаманы никогда не идут на поводу у богов, предпочитая справляться с проблемой самостоятельно. Они не боятся смерти, потому что это естественный процесс завершения жизни. Они не оборачиваются в прошлое, потому что впереди всегда будущее. Они предпочитают жить настоящим и неплохо живут, скажу я вам. Ну и в чем его секрет? Обдумывая этот вопрос и так и эдак, в конце концов я пришла к выводу, что тут замешано нечто иное. Либо кто-то сторонний, либо Закыр заключил сделку, отрабатывая служение темному. Ну и как это выяснить? Хотя, зачем мне это? Любопытство? Ну да, не без этого. Я вообще очень любопытна, что спасал мою задницу не один раз. И даже не два. Проснулась? Переведя взгляд на лестницу, где маячил предмет моих дум, кивнула, и он это прекрасно увидел, продолжив спускаться. Уже утро. Уже почти день. Садись, пора пить лекарство. Сегодня Закыр был не в пример спокойнее и собранней. Не шипел, не рычал, а вполне нормально разговаривал. И, может, я тебя расстрою, но вчера мы не договорили. Я помню. Сегодня и я была спокойнее и собранней, поэтому не стала увиливать и изображать трепетную лань с тонкой душевной организацией. Прошу простить, я еще не встала. Ничего, я подожду тебя наверху. Проконтролировав, чтобы я выпила все положенное, магистр действительно сразу же отправился прочь, уже на лестнице обернувшись и договорив. «Не задерживайся, завтрак стынет». «Ага». Проводив орка слегка очумевшим взглядом, первую пару секунд я пребывала в некоторой растерянности. «Он мне доверяет?» «Хотя о чем это я?» «Ну, куда я денусь?» «Верно, никуда». Значит, это просто красивый жест, дабы я не брыкалась больше необходимого. Усмехнувшись своим странным мыслям, я поторопилась одеться, причем в тот комплект, что был из кожи сумеречного сурфа и имел одну немаловажную особенность. Он восстанавливался. То есть то, что его слегка повредили не так давно, уже полностью исчезло, и костюмчик вновь радовал меня своей мягкой, но невероятно прочной замшей. Так, одеться, расчесаться, заплестись. Клим, проснулся? Ну, есть такое. Недовольно заворочившись, Шуша приоткрыл один глаз и широко зевнул. А чё? В принципе, ничего. Есть хочешь? Не-а. Ох, зевнув еще раз, Шуш махнул лапкой. Вали, разбирайся с зеленым. Я в тебя верю. «Да? Забавно. Вот только я сама в себя не очень верю. Что таить? Буду честной, он меня зацепил. Пока не пойму чем, но точно зацепил. Своей недоступностью, своими размерами, своим могуществом. Я не могу ответить однозначно. Скорее, ни тем, ни другим, ни третьим, а загадкой. Да-да, той самой загадкой, которую так и хочется разгадать. Найдя повязку, надела и ее, и лишь после этого, убрав с лица заинтересованное выражение, поднялась наверх. Однако прежде чем выйти, я попыталась оценить ущерб, нанесенный входной двери. Да, как ни странно, это было очень странно, входной двери больше не существовало. Я бы сказала, что такого просто не может быть, если бы не видела собственными глазами. Ее не было. Была стена в его спальне, а затем дверной проем в мое пятое измерение. Не поленившись и внимательно осмотрев проем и вторым артефактным глазом, я все равно не нашла объяснения этому феномену. И что теперь? Ключ вообще бесполезен. Моментально вынув его из кармана, перво-наперво вышла из измерения окончательно, а затем попыталась вставить немного дальше, там, где была обычная стена, и ничего. Вот это сила! Вот это дурь! «Что-то не так?» — произнес кто-то буйный мне в спину. «Да нет?» Решив не выставлять претензий, потому что прекрасно расслышала в его голосе ворчливые нотки, что явно указывало на то, что он уже давным-давно сам все осознал, я обернулась и поинтересовалась. «Я вот только одного не пойму. Разве такое вообще возможно? Насколько я знаю...» «Ты знаешь мало». Довольно невежливо перебив, Закар натянуто улыбнулся. «Зарина, давай не будем. Я вчера был немного не в себе. Опустим этот инцидент. Если хочешь, я попрошу у мастера Броквилла другой ключ». «О, да нет, не стоит». Слегка удивившись подобной покладистости, я моментально заподозрила своего как бы начальника в утаивании чего-то гадкого, такого, что все уступки кажутся мне крохами, и тут же озвучила свои не самые радужные мысли. «Что-то случилось?» «Что?» «Ты почему такой добрый?» Подойдя к кровати, на которой сидел Закир, я с удивлением отметила наличие на ней большого блюда с тушеным мясом, картофелем и зеленью. Причем он сам с нескрываемым аппетитом завтракал, не потрудившись взять столовые приборы. Прямо так, с блюда и пальцами. «Я не добрый, я предусмотрительный». Иронично хмыкнув, магистр широким жестом провел по свободному месту на кровати. «Присаживайся, позавтракаем. Или тебе стул с тарелкой?» «Да нет, нет, не стоит». Все еще немного удивленная, я присела на кровать рядом, но с другой стороны блюда, и тоже потянулась за мясом. «Вообще-то это нормально, есть руками. Просто в ворочьей среде подобное принято лишь в очень узком кругу. Ну, так сказать, знак расположения и доверия». «Он мне доверяет? С чего бы? Вроде только ночью было озвучено иное. Нет, он точно что-то задумал». Вкусно!» Действительно было очень вкусно. Даже и не сравнить с тем, что готовили в местной столовой. «Так, Закир, а кто это готовил?» «Я сам», — ответил он, даже не задумавшись, а потом, опешивший мне, достался достаточно ироничный взгляд. «А что такое?» «Что с глазом?» «А как сам?» Вот тут я поняла, что дело пахнет даже дурнее, чем мне думалось всего лишь 10 минут назад. Со страхом посмотрела на блюдо, затем на орка, тут же вспомнила, что он шаман, и так же резко побледнела. «Так, тихо!» Резко окликнув, потому что я уже реально подумывала об обмороке, Закир немного подался вперед и, как мне показалось, угрожающе продолжил. «Будешь падать в обмороке, буду реанимировать, как умею, искусственным дыханием, рот в рот». Вот тут мне стало плохо окончательно. Соскочив с кровати, будто это была не кровать, а змеиное гнездо, я лишь чудом не вписалась в противоположную стену, размазавшись по ней словно тень, и уже оттуда сдавленным срывающимся шепотом уточнила. «Скажи, что это шутка!» «Шутка!» — моментально подтвердил этот сволочь. «Издеваешься?» «Вообще-то нет. Это ты излишне нервничаешь, Зарина, успокойся!» Продолжая говорить с некоторой линцой, но я-то прекрасно видела, что это иллюзия, он достаточно скептично меня рассматривал. «И тебе там удобно? Может, все-таки закончим завтрак и нормально поговорим? Поверь, я не кусаюсь. Или тебе тоже в детстве рассказывали страшные сказки о шаманах нашего клана? Ты поэтому меня так боишься? Я боюсь? О, да, я боюсь. Я даже не собираюсь этого скрывать, потому что орк-магистр — это одно, а орк-шаман из клана Белых Теней — это совершенно иное. Да у них вообще ничего без тройного умысла никогда не бывает и не делается. А еще я злилась, дико злилась. Ненавижу бояться, ненавижу попадать в такие ситуации, в которых я беспомощнее новорожденного котенка. Зарина, давай прекращай изображать эльфийку, ты все-таки арчанка. Словно ничего такого не произошло, и вообще как будто все в порядке, Закыр продолжил завтракать, якобы потеряв ко мне всяческий интерес. Вот только я прекрасно осознавала, что это не так. Я чуяла, что это не так. Да, я арчанка, ты прав. Да, я веду себя глупо, но иначе не могу. Это не сказки из детства, это суровая действительность. А теперь попробуй развеять мои опасения и расскажи, что, пригласив меня разделить с тобой трапезу, приготовленную собственными руками, ты ничего такого не имел в виду. Буквально заставляя себя отлепиться от стены, я настороженно приблизилась обратно к постели и присела на самый ее краешек. Однако продолжать завтракать я не торопилась. Ничего, потерплю. И вообще, скоро обед. Схожу в столовую. Такого это какого? В мою сторону достаточно иронично посмотрели, что могло означать только одно. Он вообще тут ни при чем. Ага, так я и поверила. Между прочим, моя интуиция уже кричит на три голоса, оповещая свою хозяйку, что дело нечисто. Именно такого. Или ты будешь отрицать свою принадлежность к касте шаманов? В отличие от него, я шутить не была настроена. Наоборот, следовало сразу расставить акценты, чтобы не возникло недоразумений в будущем. Не буду. Покладисто кивнул орк и подцепил очередной кусочек умопомрачительно пахнущего мяса. «А ты уже наелась? Да ты не стесняйся, здесь еще много, угощайся!» «Нет, благодарю, я не голодна». Стараясь не принюхиваться, потому что запахи были такие, что желудок тут же категорично завопил о моей лжи, сделала вид, что не слышу его истеричных подвываний. Закыр, к сожалению, делать вид не собирался. Нахмурился, услышав очередное бурчание, посмотрел на меня один в один, как мой дед, и выразительно приподнял бровь. А затем молча подвинул мне блюдо. Вот скажите, как можно сопротивляться в подобной ситуации и при этом не выглядеть глупо? Но нет, я справилась с этой задачей. А не мог бы ты прежде развеять мои опасения по поводу своих намерений? «Каких?» Он удивился так искренне, что я почти поверила. «Почти. Пускай мы не на территории клана, но тем не менее, я на твоей территории. Ты угощаешь меня завтраком, приготовленным лично. Ты это признаешь. И после этого утверждаешь, что я зря паникую?» «Зарина», с осуждением вздохнув, Закыр качнул головой. Вот уж о чем никогда бы не подумал, так это о том, чтобы предлагать тебе стать моей женщиной подобным варварским методом, да еще и утаивая свои намерения. Если бы я на это пошел, то уж точно не так, и не в то время, когда ты больна. Да, это древний и весьма уважаемый в кланах обычай, но будет тебе известно, что он уместен лишь в том случае, когда... А затем он осекся. Его глаза становились все круглее, а затем он обескураженно выдохнул. «Ты что, до сих пор девушка?» «Что за бред? Мне 27 лет!» Презрительно фыркнув, внутренне заледенело, когда он напряженно прищурился и поторопилась перевести не самую приятную для меня тему. «Так, хорошо, раз ты угощаешь меня без подтекста и тайного умысла, то я искренне этому рада. О чем ты, кстати, хотел поговорить?» «М?» Слегка недоуменно сконцентрировав взгляд на моем лице, хотя до этого что-то рассматривал в районе груди, Закыр сначала моргнул, словно пытаясь понять, о чем я, а затем коротко кивнул. «А, да, хотел. Ты как себя чувствуешь? Только честно». «Честно, вполне сносно. Слабости больше нет, хрипоты нет, но я бы не рискнула говорить сейчас об отличном самочувствии. Думаю, к вечеру будет самое то. А что?» «В принципе, ничего». Все еще не отводя взгляда, Закир пояснил. «Хочу знать, обеспечит ли тебя дополнительной защитой на время, пока ты не можешь постоять за себя сама. Например, какой?» «Например, вызвать парочку духов, которые станут твоими телохранителями». «Нет!» «Нет? Категорично и нет?» Удивленно приподняв бровь, Закир изобразил недоумение, хотя я видела, что оно наигранное. «Почему?» «Потому», — буркнула я, потому что искренне ненавидела и побаивалась всего, связанного с потусторонним миром, причем была не единственной в своем роде. «Мы, орки, вообще всегда предпочитали полагаться на свою силу и изворотливость, чем на магию. Отдельной категорией шли шаманы, практически с рождения, живущие на два мира, и оттого в основном вырастающие в мужчин с достаточно своеобразным мироощущением и поведением». Закир, кстати, был абсолютно обычным, поэтому я сразу и не поняла, кем он является на самом деле, и сейчас это настораживало еще больше. К тому же, не любить потусторонний мир у меня были иные личные причины, озвучивать которые я бы не хотела. Вот только, судя по его сомнительному взгляду, мне придется потрудиться, чтобы отказаться от навязанной защиты. Ну и как? Будем лгать, как обычно, или рискнем и скажем правду? А все-таки у меня с ними не складывается. Решив ответить полуправду, я криво усмехнулась, словно и сама была этому не очень рада. Понимаешь, я раньше... Я была медиумом, ну, до того, как потеряла глаз. Хорошим медиумом, перспективным. В общем, это не очень интересная история, и теперь ни я, ни духи друг друга не любим. Так что прости, но я предпочту обойтись, тем более острой необходимости нет. «Вообще-то есть». Вызвав мой мысленный зубовный скрежет, Закир решил проявить недюжинное упрямство, заявив: «А спрашивал я только из вежливости, потому что мы уже все решили, так что...» «Стоп!» Не выдержав и вскочив с кровати, возмущенная до глубины души, я зло прошипела: «А пресловутые «мы» — это кто?» «Мы — следователи, ведущие это дело». «Имена?» «Я, Вурдес и Ариш. А в чем дело?» Снисходительно усмехнувшись, когда я удивленно распахнула глаз, услышав имя целителя Драука, орк сложил руки на груди, тем самым заявляя, что любые мои попытки сопротивления разобьются о стену его невозмутимости. «Зарина, поверь, мы знаем, что делаем. Кроме всего прочего, раз уж пошел такой разговор, я расскажу тебе и остальное. Теперь ты полностью под моим присмотром. Круглосуточным. Сегодня утром, пока ты спала, была попытка еще одного покушения. И если бы духа охранника не было в комнате, она бы удалась, потому что меня в этот момент рядом не было». Информация, которую он одним махом вывалил на неподготовленную меня, была слишком сногсшибательной. Шаг назад, еще шаг назад. Подгибающиеся ноги не выдержали, и я мысленно поблагодарила темного, что позади оказалась стена, и просто по ней сползла, сев на пол. Такие простые слова, но такие плохие. Единственное, что я смогла, это сбивающимся шепотом уточнить, не рискуя снять повязку и убедиться сама. «Этот дух, он сейчас здесь?» «Нет, я отпустил его, как только вернулся». Обеспокоенно нахмурившись, в конце концов Закир не выдержал и резко встал с кровати, подошел ко мне и, не став поднимать, присел передо мной на корточки, нахмурившись еще больше. «Зарина, рассказывай, что за проблемы у тебя с духами? Что за глупая реакция? Это же необычный страх, я вижу. И не ври. Прикрикнув на меня, когда я только открыл рот, и еще и раздраженным взглядом придавил, когда я его закрыла. Зарина, понимаешь? Нет, но хочу понять. Ну, как бы, замявшись, потому что это было элементарно стыдно и одновременно страшно признаваться в своей собственной глупости, я вымученно улыбнулась и отвела взгляд. Если не ответишь, я призову духа, и тогда уже он мне все расскажет. Это шантаж. Вынужденный, Зарина, не дури. Я ежедневно работаю с духами, так что рано или поздно ты с ними столкнешься. И я требую рассказать, что происходит. Требует он. Я вот, может, тоже потребовать хочу. Только не имею права. Обещай, что не будешь смеяться. Обещаю. И ругаться. Обещаю. Вдохнув побольше воздуха, я закрыла глаз, чтобы не видеть его реакции, и выпалила. Медиум может стать полноценным специалистом только тогда, когда познает свою суть, отдавшись своему духу-проводнику. Я не хочу, но он настаивает. Я больше не медиум, но это его не останавливает, поэтому я предпочитаю уничтожить любого духа, которого увижу, прежде чем он доложит ему о моем местонахождении. Да. Я не открывала глаз, чтобы не увидеть иронии на его лице, потому что это было действительно не слишком умно с моей стороны, а он вдруг жестко рыкнул. «А как ты говоришь его имя?» «Ариэц». Никогда не забуду это имя, как и нашу последнюю встречу. Мерзкую, подстроенную. Прошло 2 года, но до сих пор в груди леденеет ком, стоит вспомнить ту ночь. Духи-проводники отличаются от обычных духов тем, что их практически невозможно убить. Уж точно не силами обычной арчанки, задолжавшей настойчивому требователю кое-что личное. Очень личное. Наше знакомство произошло незадолго до несчастного случая, превратившего меня в калеку, на одном из занятий, посвященных именно этому, призыву собственного проводника. Как я гордилась тем, что была в числе первых счастливец, ведь найти своего проводника на 4-м курсе — это так престижно, так здорово. Я целую неделю задирала нос перед остальными девчонками. А затем умерла. Когда он нашел меня спустя год, я сначала удивилась. Зачем? Ведь я больше не медиум. Когда он попытался припомнить мне нашу договоренность и намекнуть на то, что даже потеря дара не снимает с меня обязательств, а время пришло, я его высмеяла. И это было первой ошибкой. Второй ошибкой стало то, что я до сих пор не была женщиной в полном смысле этого слова, что стало решающим фактором в стойкости его намерений. Да, не была. Сначала я была девочкой, потом, став девушкой, сохла по Вордесу, не замечая никого другого, а потом стала уродиной. Мужчин, которых это не останавливало, было немного, однако то элементарно не было времени, то желания с моей стороны, то вообще мне приходилось экстренно исчезать из города, и в итоге я до сих пор не женщина. Первый раз я сумела уйти только потому, что наша встреча произошла во сне, и я всего лишь проснулась. Во второй раз он пришел в реальности, и мне пришлось не в пример сложнее. Но и тогда я провернула довольно хитрую комбинацию, воспользовавшись одноразовым артефактом-телепортом, выданным абсолютно для других целей, за что получила от плетельщика по полной. В третий раз мне так не повезло. У меня не было артефакта, у меня не было магии, и я была истощена физически и морально, только-только завершив одно очень кровавое и отвратительное дело в одном из женских пансионатов, когда он снова меня нашел, воспользовавшись наводкой одного сбежавшего духа, которого я не успела уничтожить. Не мужчина, мечта. Инкуб, по сравнению с ним, просто дитя, не знающее элементарного. Если бы не пустота в равнодушном взгляде и ледяной холод от его близости, я могла бы, могла уступить, могла зажмуриться и перетерпеть, могла. Но это была бы уже не я. В третий раз меня спасло чудо в виде подвыпившей компании орков, наткнувшейся на нас прямо на улице и решившей по своей глупости вступиться за мою честь. И лишь вшестером они смогли задержать его на несколько судьбоносных минут, пока я судорожно собирала из разодранной в клочья одежды жалкое подобие приличного одеяния и бежала в ночь, куда глаза глядят. Я слышала, что наутро в том грязном тупике нашли 6 обезображенных тел. Но я лучше сама приду в гости к смерти, чем позволю ему прикоснуться к себе хоть пальцем.